Послание к римлянам. Быть христианином включает принятие новой жизни в нурт, что означает стать полностью новым человеком с новым началом. Третья глава Евангелия от Иоанна говорит об этом переживании как рождении свыше. Это не является окончательным Божьим трудом в нашей жизни, а началом. Христианская жизнь не только новая, но жизнь роста. Фактом является то, что сама жизнь Христа пребывает внутри нас. Рожжи включает распространение этой жизни в каждый член нашего тела и души. Мы принимаем жизнь Христа, когда принимаем Его как нашего личного Спасителя, и Он сразу приходит и поселяется в нас. Однако Он не имеет полного контроля над нами, пока мы не передадим Его полностью Ему. По причине роста в христианской жизни некоторые христиане немощные и некоторые сильные, некоторые незрелые, а некоторые зрелые. Наше изучение послания к римлянам приводит нас опять к 14 главе, где говорится об отношении между сильным христианином и немощным христианином. Сильные христиане могут видеть немощных христиан, делающих то, что они чувствуют является неправильным, грешным и наоборот. Вопрос, что мы должны делать в таких случаях? Послание к римлянам 14 глава дает соображения, которые могут ответить на этот вопрос. Будем помнить, что каждый из нас однажды будет должен дать отчет за все, что мы сделали, а не за то, что сделали другие. Помните, 12 стих говорит: «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу». А 13 стих продолжает: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Слово «брат» не относится к нашему брату по плоти, но к нашему брату во Христе. Ибо все истинные верующие во Христа являются частью семьи Божьей. В нашем месте послания сегодня мы обратим внимание на три определенных пункта нашего размышления относительно этого вопроса обращения с нашими братьями. Во-первых, мы имеем принципы нашей свободы во Христе. Апостол Павел начинает повторным убеждением в правах свободы совести. В 14 стихе сказано: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Совесть сама по себе не является непорочным руководством. Но несмотря на это, неправильно идти против совести кого-нибудь. Сильный брат не должен учить немощного брата идти против его совести. Лучше он должен учить его, воспитывать его совесть Словом Божьим. Чтобы наслаждаться полной свободой христианина, должно быть знание и убеждение. Жить в свободе, спокойной совести нужно иметь ум, который понимает истину Божию, и сердце, убежденное в истине Божией. Знание плюс любовь помогает немощному человеку стать сильным. Права свободной совести обеспечены, но апостол Павел напоминает нам также об ответственности свободной совести. В 15 стихе говорится: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твоею пищу того, за кого Христос умер». Восклицание: «Разве я страж брату моему?» Слова, произнесенные устами убийцы. Употребленное здесь слово «губи» означает разрушать или довести до бесполезности. Каждый верующий является стражем брата своего и должен удерживаться от всего, что будет сбивать его с пути. Иметь свободную совесть в том, что мы себе позволяем, есть одно, но употреблять эту свободу для разрушения другой человеческой души – что-то иное. Никакой верующий не должен употреблять привилегии без отношения к ответственности. Не губи твоею пищу того, за кого Христос умер. Вопросом этого места не является, как все это влияет на нас, но как все влияет на наших братьев во Христе. Вторым пунктом размышления будет преимущество нашей совести во Христе. Апостол Павел начинает предупреждением нас бороться против произведения неправильного впечатления о христианской жизни. Он пишет в 16 стихе: «Да не хулится ваше доброе. Если человек упражняет свою сильную веру, для вреда немощному брату и способом, которым он предупреждает дело Христа, когда он производит неправильное впечатление о христианской жизни. Для неверующих он дает основание говорить против Евангелия. Мы не желаем потерять нашу свободу как христиане, а с другой стороны, мы не желаем также злоупотреблять ею. В 17 стихе говорится: «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Мы не только должны бороться против произведения неправильного впечатления о христианской жизни, но мы должны бороться также против приобретения неправильного впечатления о христианской жизни. Возбужденными вопросами во время апостола Павла «есть и пить» или «не есть и не пить» не касались действительных вопросов. Правильно ли кушать или неправильно ли кушать? Ответ может быть «да» или «нет». Один говорит: «Вы можете кушать и все равно быть в Царстве Божьем». Другой говорит: «Если вы кушаете, вы не можете быть в Царстве Божьем». Апостол Павел говорит: «Ибо Царство Божие не пища и питье». Действительные вопросы гораздо глубже, чем эти, определяются личным отношением человека к Духу Святому, праведность и мир и радость. Когда мы озабочены незначительным внешним, мы в опасности приобретения неправильного впечатления о христианской жизни. Имеющие важное знание не является формами и церемониями. Самым важным считается единство с Духом Божиим, таким живым, что оно выражается в христоподобном поведении. Это истинные преимущества нашей свободы во Христе. Если человек рыбу в пятницу или воздерживается от чая и кофе, это не сделает его лучшим или худшим христианином. Стих 18 объясняет нам: «Кто сим праведностью, миром и радостью служит Христу, тот угоден Богу и достоин ободрения от людей». Последним пунктом нашего размышления является практика нашей свободы во Христе. Это сказано нам в стихах с 19 по 21, где сказано: «Итак будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который есть на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Дух любви позаботится о том, чтобы свобода регулировалась надлежащим образом». Несомненно, сильный брат может стремиться вперед, но любовь не позволит этого. Пастух должен вести стадо, соответственно, слабейшей овцы. Христианин должен регулировать своей свободой, принимая во внимание слабую совесть слабейшего брата. Мы не должны подвергать опасности духовное благосостояние немощного, который в действительности должен быть нашей заботой. Молодые христиане нуждаются в таком общении, которое сохранило бы их и поощрило бы их расти. Но мы не можем обходиться с ними, как с младенцами, всю их жизнь. Старшие верующие должны проявлять любовь и терпение и быть осторожными, чтобы не дать им повода к преткновению. Как во втором послании Петра, 3 главе 18 стихе сказано: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». В упражнении нашей свободы не только наша свобода будет надлежащим образом регулироваться, но также наша вера будет надлежаще соблюдаться. В 22 и 23 стихах читаем: «Ты имеешь веру? Имей ее сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не повери, а все, что не повери, грех». Веру нельзя проявлять таким образом, чтобы показать свое превосходство пред теми, кто сомневается. Человек, которого апостол Павел называет блаженным, является человеком, который может есть и пить, что ему нравится, без всякого сомнения в том, что он делает. Но как он может быть действительно блаженным, если употребление его свободы производит для немощного брата соблазн? Поэтому человек дважды блаженный, который не только имеет чистую совесть относительно того, что делает в своей жизни, но который также имеет чистую совесть в познании, что он действительно является стражем брату своему. Жизнь христианина является жизнью веры. Она начинается нашим доверием Христу относительно нашего спасения и продолжается ежедневным доверием Христу. Послание к римлянам, 1 главе 17 стихе сказано: «Праведный верою жив будет». Наш заключительный стих говорит, что если мы думаем что-нибудь делать и не верим, что Бог благословит, то это грех, и поэтому лучше этого не делать. Христианская жизнь не обязательно самая легкая, но самая благословенная. Если мы делаем все надлежащим образом пред Богом и другими, включая наших братьев и сестер во Христе, мы приглашаем вас стать частью этой чудной семьи. Доверьтесь и поверьте Христу сегодня. Аминь.